На следующий день к Дарье Федосеевне заглянула дальняя родственница и ключница Ахова Фиона. Заглянула, ну и, как водится, усадила ее хозяйка пить чай. Итак, та же комната в доме Кругловых. За столом Дарья Федосеевна и Фиона. У дверей, подперши щеку ладонью, Маланья. То ли думает о чем-то, то ли дремлет по своему обыкновению, не разберешь. А нужно вам заметить, что в Замоскворечье чай пьют не спеша, истово, обстоятельно, и меряют выпитое не чашками, а самоварами. Ты, Фёнушка, от обедни, матушка. Где стояла? В хамовниках. А далеко ведь. Конечно, что не моим бы ногам, только что усердие мое так уж. Пей еще. Выпью, не обессудьте. А вот в лени живущим все тяжело. Ну, которые, ежели себя опущают. Другой раз поутру-то так тебя нежит, томит, ровно тебя опоили. Плоть-то эта самая точно в рост идет. По суставам-то ровно гудет легонечко. И не токмо какое дело великое, что тебе по христианству-то следует, а и самовар и тот лень поставить, все бы лежало. А ты, девушка, блажь-то себя стряховой старайся. В струне себя нрави, а то долго ли совсем одубеешь. У нас так-то было с одной, вся как свинцом налетая сделалась. Ни понятия, говорит, ни жалости во мне ни к чему не стало. Само собой, что грехи наши, а то я-то про что? Пожила бы ты у нашего Ермила Зотыча. Он еще до заутренней чаю-то напился. Ишь ты, как его! Что же это у него за дело спешное? Да какое дело, окромя что ворчать ходить, да чтоб не спали. Ненавистник. Уж очень он за свою хлеб-соль обидчик. Его куском-то подавишься. Он им тебя раз 10 в день-то попрекнет. Кричит: я вас кормлю, да жалованье плачу. А чужой работы не считает. Человек за делом бежит, а он его остановит, да ругать примется ни за что. Для передугу, говорит, годится, вот и все наши дела. Ты мне не говори, свой-то такой же чадо был. Один, видно, их портной кроит. Одна разница, мой-то нас мучил-мучил, да чуть не с умой оставил. А ваш-то зарылся по горло в деньгах, счет потерял, да и завяз там. Да что, и деньги-то только грех один. Хорошо, как в руки попадут, а то кто его знает, что у него на уме-то. Один сын бежал из дому, Николай Ермилович-то. Давно ли? Бежал, матушка, бежал к теще. Ой. Еще на той неделе съехал, и кроткий человек не стерпел. Веришь ли, исхудал весь, ходит, да всем телом так и вздрагивает. Ой. Да и жена его, женщина молодая, измаялась совсем. В слезах встает, в слезах и ложится, все их наш старик наследством попрекает. А, вот смерти моей желаете, денег дожидаетесь? Ну, подождите, говорит, подождите, прежде я вас жить поучу, за свое добро над вами покуражусь, так что вы и деньгам не обрадуетесь. А аспид же он у вас. Аспид, как есть аспид. Благодарю покорно. А еще? Нет уж, волю напилась, сколько хотенья было. Еще дом приду пить буду, что ж делать от скуки-то? А сама-то что ж не пьешь? Да мы уж с Агнечкой напились. Это я так с тобой балую. Маланья, убирай чай. Ой! А вот Гриша у нас другой-то, матушка. Знаю, знаю. Не таков, а зерноват. Видно, в батюшку удался. Ну, его-то хоть любит ли? Да никак нельзя его любить-то, матушка. Уж очень нескладен, да и без толков, так что не накажи, Господи. Одно только знает, что отцу в ноги кланяться. А уж пить да буянить другого такого не найдешь. От этого, от самого у него око зрение притупилось. Что жалоб на него было, что денег за него было плачено. Вот недавно задурил. Привезли его уж из каких теплых местов, не знаю, а только что связанного. Да двое побитых с ним, да одного, говорят, в Москве реке топил. Но нечего делать, заплатил отец побитым за изъян, а тонущего, и которые его из реки тащили, еще и вином напоил, окромя денег. А Гришу сослал отец на фабрику, чтоб держали его там взаперти до усмирения. Эки дела-то! Как богатые-то купцы живут! Не позавидуешь и богатству-то их. Что в нем зависнуто? В этом богатстве-то чужих слез больно много. Вот они отзываются до седьмого колена, говорят. Значит, старик-то теперь один. Тот он и повадился ко мне ходить. Почитай, что один. Дом-то у нас старый, княжеской комнат. 40. Пусто таково. Скажешь слово. Так даже гул идет. Вот он и бродит один по комнатам-то. А вчера зашел в сумерках, да и заблудился в своем-то дому. Кричит: «Караул!» Неблагим матом. На силу я нашла его, да уж и вывела. Это он со скуки к тебе бродит. Ой! Что? Пойти, а то сам, пожалуй, заругается. Ну, посиди, Фёнушка, посиди. А скажи-ка ты мне, а кто же у вас делом-то правит? Племянник, матушка. Ипполит. Он, Ипполит, и по конторе, и по фабрике, все он. Каков он парень-то, я все хочу тебя спросить. Мученик, матушка. Одно слово – страстотерпец. Один за всех дело делает, покою не знает, а кроме брани ничего себе не имеет. Не пьет он. И что ты, матушка, не маковой росинки? А должно, что запьет, я так полагаю, надо быть в скорости. Да чего ж так? А не стерпит невозможно. У нас все одно, что честно себя содержи, что пьянство, и все одна цена-то. От хозяина доброго слова не дождешься, так что за напасть, из чего себя сокращать-то? Ну и деньгами бедный бьется. Положения-то ему нет, а что даст хозяин из милости? Эка бедный, а! Да ты что про него спрашиваешь? Аль сватаешь, что ли, кого? Ну, коли сватаю, раз дурное дело. Кто ж говорит, уж ты не свою ли? Ну что ж, и моя невеста. Дуру нашла. Поверю я, как же, что тебе за охота за подначального человека-то? Я и за хозяином была, да горе-то видела. Ну, разумеется, попадет состоятельный человек, мы брезгать не станем. Зачем брезгать? Уж давно по всему видно, что твоей птичке в золотой клетке быть. Ах, Фёнушка, клетка-то все клетка, как ты ее не золоти. Что-то наш старик уж очень твою дочку стал похваливать. Пущай его хвалит, нам убытку нет. Так что ж не похвалить, и всякой похвалит. Да блажной ведь он старичишка-то. Говорит такое, что ему и не следует. Ведь ему давно за 60, она ему во внучке годится, а он, нак, поди ровно молоденькой. Что ты говоришь? Да уж верно, коли я говорю. Но эти старики богатые только много мечтают об себе. А ума-то в них нет. Нет, матушка, нет, один форс. А вот собьют с него форс-то этот самый, так он, что твоя ворона мокрая. Засиделась я, да? Прощай, Фёнушка. Это дочка чай. Агнечка. Веселенькая какая, бог с ней.